Переход к фарадеевскому восприятию действий через посредство магнитных силовых линий, заполняющих пространство. Принятие близко действия, действия одного тела на другое через посредство некоторой промежуточной среды, было ярким подтверждением твердости философских воззрений Максвелла. Еще на давнишней эдинбургской лекции о судьбе двух ученых Леверье и Адамса, открывших на кончике пера новую планету, Нептун, Джеймс должен был бы получить импульс в сторону дальнодействия, ведь планеты были открыты на основании законов тяготения, имеющих четко выраженный в те времена акцент дальнодействия. Эта теория получила в открытии Нептуна столь мощное подтверждение, что усомниться в ней мог лишь нестандартно мыслящий ум, ничего не принимающий на веру. Теория Ампера была целиком пронизана дальнодействием. Элементы токов взаимодействовали между собой, как маленькие планетки. Закон Кулона для взаимодействия электрических зарядов поразительно напоминал по конструкции закон тяготения Ньютона. Формальное сходство законов, математических выражений для, казалось бы, разных явлений гравитационного и электрического взаимодействия убедило Ампера в том, что основой любой общей теории электромагнетизма должно быть хорошо зарекомендовавшее себя дальнодействие, и ничто его не могло сбить с этого пути. Он выводил формулу за формулой элементы взаимодействия с элементами, выражения все более и более усложнялись, формализовались, и Ампер, искуснейший математик, все с большим трудом выпутывался из дебри сложнейших формул, не смущаясь иной раз и перед очевидными физическими несообразностями. Все амперовские токи были, например, замкнутыми, а взаимодействие токов определялось для изолированных незамкнутых элементов. Джеймс Клерк Максвелл в поисках теории, более соответствующей его философским взглядом, обращается к еще неясным для него силовым линиям Фарадея. Фарадей, не получивший образования, не знавший математики, мог лишь любоваться совершенно непонятными ему математическими символами в трудах великих французов и немцев. Однако Фарадей противопоставил математическому камуфляжу здравый смысл реалиста. Он не понимал, как что-то может воздействовать на что-то через ничто, как бы красиво это ни было математически оформлено на бумаге. Что значит «магниты воздействуют друг на друга на расстоянии»? Но почему же вокруг полюсов магнита налипают опилки? Почему опилки, если их посыпать на бумагу и поднести к магниту, собираются в стройные лохматые цепочки? Значит, есть что-то в пространстве, значит, наполнено чем-то это ничто. И все-таки этому опыту, опыту с опилками, сторонники дальнодействия могли дать альтернативное объяснение. Такое. Линии, по которым располагаются опилки, лишь направление равнодействующей магнитных сил. Лишь направление. Но вот другому опыту сторонники дальнодействия дать объяснение могли лишь с трудом. Установка проста. Две проводящие пластины, между которыми можно помещать разные непроводящие жидкости. Если подводить к пластинам напряжение от одной и той же батареи, система в каждом случае будет вести себя по-разному. Например, скорость зарядки этого конденсатора будет в каждом случае своей, и его емкость будет в каждом случае разной. Значит, промежуточная среда играет роль в электрических взаимодействиях. И вот здесь-то, когда заходила речь о промежуточной среде, язык сторонников дальнодействия сразу начинал заплетаться. Он становился все туманнее и запутаннее. В что уже само по себе являлось признаком